Глава 2.5. Полупропорциональные избирательные системы. Полупропорциональными или предпропорциональными называются избирательные системы, в которых принцип большинства реализуется в многомандатных округах, поскольку в них этот мажоритарный принцип может приводить к пропорциональному результату. Избрание от одного округа нескольких кандидатов создает условия для большей репрезентативности электоральных настроений, что приближает такие системы к пропорциональным. В то же время эти системы остаются мажоритарными за счет сохранения принципа большинства при определении победителей. Исключением является партийно-блоковая система, поскольку ее полиноминальность не может приводить даже к частичной пропорциональности. К полупропорциональным системам, используемым на национальном уровне сегодня, относятся блоковая система с подвидами неограниченного, ограниченного и кумулятивного вотума, система единственного непередаваемого голоса и система фиксированной пропорции. Блоковая система, в ее классическом варианте система неограниченного вотума, предполагает, что у избирателя в многомандатном округе столько же голосов, сколько разыгрывается мандатов. Он может отдать их все представителям одной партии, которые просят его голосовать блоком, отсюда название, а может разделить между представителями разных партий. По такой модели избираются верхние палаты в Бразилии, Либерии, Палау и на Филиппинах, а также нижние в Лаосе, Эфиопии, на Маврикии и с недавнего времени в Монголии. Этот способ может иметь преимущество при низкой конкуренции, когда число кандидатов не более чем в два раза превышает число мандатов. Однако это может приводить к ситуациям, когда выборы можно проиграть, даже получив абсолютное большинство голосов. Блоковая система достигает эффекта пропорциональности только когда избиратели хорошо знают всех кандидатов, в противном случае эффект оказывается обратным. В блоке с популярным кандидатом проходят его малоизвестные соратники. Под видом блоковой системы, используемым, например, на выборах в Верхнюю палату Испании, является система ограниченного вотума. В ней также используется одобрительное голосование в многомандатных округах, однако в ней число голосов у избирателя меньше числа мандатов, разыгрываемых в округе. Другим подвидом блоковой системы является система кумулятивного вотума, в которой вместо одобрительного типа голосования используется кумулятивное, когда у избирателя есть несколько голосов, и он может распределить их между кандидатами. Здесь также число голосов равно числу распределяемых мандатов, но избиратель может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их между несколькими. Эта система в первую очередь известна опытом своего применения в штате Иллинойс. Система единственного непередаваемого голоса характеризуется категорическим голосованием в многомандатном округе. Другими словами, при необходимости избрать нескольких кандидатов от округа, у избирателя есть только один голос. Наиболее известна эта система благодаря выборам в Японии, однако она также применяется в Афганистане, Индонезии, Ираке, Кувейте, Омане и Вануату. Ее главное свойство заключается в снижении роли доминирующей партии, поскольку она вынуждает распылять поддержку на нескольких своих кандидатов. Система фиксированной пропорции является специфической полупропорциональной системой, используемой для партийных выборов. В ней результат одних партий определяется по мажоритарному принципу, а других – по пропорциональному. Так, на выборах в Сенаты Аргентины и Мексики действует система сенаторских бонусов, когда в трехмандатном округе партия, занявшая первое место, получает два мандата, а второе – один. Несколько по-другому данный принцип был реализован в Чили во времена Пиночета в так называемой биноминальной системе. В двухмандатных округах партия получала оба мандата, если набирала больше двух третей голосов, и один мандат, если меньше. В обоих случаях такие системы поддерживают доминирующую и вторую партию и отсекают малые радикальные силы.